Скоро Румянцев должен был заняться другим делом. 23 июля фельдмаршал Лесси получил письмо от Нолькина из Боргу, в котором тот уведомлял его, что съездил в Стокгольм, сообщил своему правительству о ходе переговоров в Москве и теперь возвратился в Финляндию в качестве комиссара и полномочного министра для ведения мирных переговоров. С русской стороны эти переговоры поручены были Румянцеву, к которому после придан был генерал Любрас. Равно как и с шведской стороны первым уполномоченным назначен был сенатор барон Цедекрейц, а Нолькин остался вторым. Местом конгресса назначен был Абов. Все эти сношения и переговоры не останавливали военных действий. Воевали одни русские, потому что беспрепятственно опустошали страну, причем особенно отличились донские казаки под начальством своего старшины Краснощекова, пожалованного в бригадиры. В конце июня Лесси подошел к Фридрихсгаму, и шведы поспешно покинули эту крепость, зажегшую ее. Левентгаупт поспешно отступил за Кюмень, направляясь к Гельсингфорсу. Русские беспрепятственно заняли Борго вследствие обыкновенной робостной ретирады неприятеля и отправились за шведами к Гельсингфорсу. С другой стороны без сопротивления сдался Нейшлот, посланному к нему отряду под начальством князя Мещерского. К примеру, Нейшлот и последовал Тавастгаус. В августе месяце Лесси настиг шведскую армию Гельсингфорса и отрезал ей дальнейшее отступление к Абу, пройдя по дороге, проложенной некогда по приказанию Петра Великого и указанной теперь фельдмаршалу финским крестьянином. В то же время русский флот запер шведов со стороны моря. Левентгаупт и Буденброк оставили армию, отозванной в Стокгольм для отдания сейму отчета о своих действиях. Принявший по их отъезде начальство над армией генерал Бускет заключил с русскими капитуляцию, по которой вся армия должна была переправиться в Швецию, оставив русским всю артиллерию. Финскому войску позволено было разойтись по домам. 26 августа капитуляция была выполнена, и русские вошли в Гельсингфорс. Шведская армия, заключившая эту капитуляцию, простиралась до 17 тысяч человек. Русская армия превышала ее не более как на 500 человек. Современник, оставивший нам описание этой войны, говорит: «Поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне». Вследствие отъезда шведской армии из Финляндии столица этой страны Або была занята русскими войсками. В Стокгольме отдали под суд генералов, которые поплатились жизнью за свое непонятное поведение. Но этим дело поправить было нельзя. Возобновление войны для отнятия у русских Финляндии было немыслимо. Надобно было мириться. И мириться не на условии земельной уступки со стороны России. Вопрос шел о том, какими средствами можно получить от России наименее тяжкие условия мира, удержать Финляндию, хотя и не всю. Средство было найдено. В наследники шведского престола избрали герцога Галштинского, племянника русской императрицы. С этим известием в конце года приехали в Россию три шведских депутата: Зюдерманландский губернатор граф Бонде, конференц-советник барон Гамильтон и камергер барон Шефер. Созванный по этому случаю в доме фельдмаршала Долгорукого совет 25 декабря решил, что, не отдаляясь от миросклонных оказательств, наилучший способ к получению скорейшего покоя состоит в показании неотменной твердости во всех поступках, почему неприятель принужден будет все свои хитрые коварства, оставив прямо к делу приступить. И нынешняя присылка предпринята с целью обольщения, чтобы получить обратно Финляндию или постановлением прелиминарии удержать Россию от приготовления к военным действиям на будущую весну. На конференции 28 декабря депутатам были предложены следующие условия мира: удержание Россией всего завоеванного, вознаграждение за военные убытки или вместо этого вознаграждение выбор в наследники шведского престола епископа Любского, дяди герцога Галштинского. Один из депутатов, барон Гамильтон, отвечал с жаром, что никогда Швеция не согласится на такие условия, и так как им, депутатам, нельзя отдалиться от оснований нештатского договора, то они просят паспорта для возвращения в Швецию, где донесут, как Россия, пользуясь своими успехами, хочет вмешиваться во внутренние шведские дела и нарушать их вольность, за которую каждый швед готов умереть. Барон Шефер, хотя поумереннее, но повторил то же самое. От слов до дела было далеко. Продолжение войны для Швеции было невозможно. Торжество России над мироломным неприятелем было полное, и этим торжеством она была обязана твердости своего правительства, которое не могли поколебать личные отношения ни самой императрицы, ни ее министров. Шведские дела выказали ясное отношение Франции к России и повели к разрыву между Бестужевым и Листоком. Последний, получая пенсию от французского двора, остался ему предан и воздействовал против русских интересов, как теперь по отношению к Швеции, так после по отношению к Пруссии. Бестужев, убежденный в несовместимости французских и прусских стремлений с русскими интересами, должен был вступить в открытую борьбу с человеком, чрезвычайно опасным по своему приближению к императрице, по необходимости, какую она в нем чувствовала вследствие привычки. Бестужева сильно раздражало это приближение Листока, возможность говорить с государынею во всякое время, удобство разрушать то, что было построено министром во время нечастых докладов о государственных делах. Бестужев горько жаловался саксонскому резиденту Петцельду. Государыня отличается непостоянством усвоивать себе мнение, смотря по тому, в какую минуту оно ей предложено, также высказано ли оно приятным или неприятным образом. Листок серьезно и в шутку может говорить ей более, чем всякий другой. Когда государыня чувствует себя не совсем здоровой, то он, как медик, имеет возможность говорить с ней по целым часам наедине, тогда как министры иной раз в течение недели тщетно добиваются случая быть с ней хоть четверть часа. Недавно у государыни сделалась колика, как это с ней часто бывает. Позван был Листок, и через некоторое время ввели к императрице Шетарди, с которым у них было какое-то тайное совещание. А когда пришли министры, она начала им объявлять новые доказательства, почему дружба Франции полезна и желательна для России, стала превозносить Шетарди, его преданность и беспристрастие. Положим, что Шетарди предан и беспристрастен, но князь Кантемир пишет из Парижа в каждом донесении, что ради Бога не доверяли Франции, которая имеет в виду одно — обрезать крылья России, чтобы она не вмешивалась в чужие дела. Могу ли я после этого по долгу и совести быть за Францию, и не заслуживаю ли я вместе с братом сожаления, когда государыня, несмотря на мой прямой способ действия, слушается все-таки Листока и Шетарди, которые для своих целей прибегают ко всяким неправдам и клеветам?